Глава 24. Шкатулка. Я не могла поверить своим глазам. Как же могло так произойти? Не мог же он действительно заледенеть? Он же должен был оттаять душой. Это же точно произошло, ведь иначе он бы не пришел спасать меня. Ведьма продолжала злорадно смеяться. Она с размаха бросила горшочек на пол, и он разлетелся на мелкие кусочки. А цветок совсем почернел и рассыпался в пыль. «Ах, ну теперь же и огнянка вернется к принцессе!» Во мне будто что-то сначала оборвалось. Грудь сжали невыносимые тиски, а из глаз брызнули слезы. «Да как же надо ненавидеть, чтобы совершить столько зла!» Невеус застыл ледяной статуей около меня. Я кинулась к нему и обняла, положив голову ему на плечо. Стало жутко холодно, будто вот-вот сама стану такой же, как Невеус. Но я не могла его отпустить. Я не могла поверить, что он заледенел навсегда. Мои слезы скатывались по щекам и моментально застывали на фигуре Невеуса. Я пыталась вздохнуть, но не могла. Тут из колечка выскочил ветерок и начал вокруг меня крутиться. Чувствуя, что вот-вот потеряю сознание, а там ведьме ничего не помешает со мной что-то сделать, я на прощание ласково погладила своего непоседливого духа. Глаза закрылись сами собой, но я не провалилась в темное забытье. Пальцы руки, что касались ветерка, стало покалывать, будто маленькими иголочками, а потом по всему телу разлился жар. Мне казалось, меня наполнила какая-то новая, непривычная сила. Дышать стало легко-легко. Я распахнула глаза и увидела, что от моих прикосновений ледяная корка, что покрывала Невеуса, начинает таять и трескаться. У меня появилась надежда, и я, не сдержавшись, прижалась губами к губам Невеуса. Сначала холодные, они стали постепенно теплеть, а потом я почувствовала, как горячие большие руки обняли меня и прижали к себе. Его шершавые губы разомкнулись и обхватили мои. Невеус поцеловал меня в ответ нежно и упоительно, как будто утолял давно мучившую его жажду. «Невеус!» – воскликнула я и смущенно отстранилась. Но он не позволил это сделать надолго. Он снова притянул меня к себе, с улыбкой выдохнув мое имя. Сердце ликовало. Невеус жив, он рядом, он оттаял и душой, и телом. Казалось, мы в этот миг забыли обо всем, что нам угрожало. Но ненадолго. Над нами послышался отчаянный полузвериный рык. «Ведьма!» Мы разомкнули объятия. Невеус обнял меня одной рукой, а вторую выставил вперед, и перед нами возник ледяной щит. Вовремя, потому что ведьма приближалась к нам, окутанная какой-то темной магией, которую она собрала в клубок и направила на нас. Я замерла, прижавшись к горячей груди Невеуса, и не сводила взгляда с надвигающейся тьмы. Но она разбилась о щит и разлетелась в стороны, растаяв как дым. Тогда ведьма чуть двинула пальцами, и в ее руках появились два черных кинжала, с которыми она кинулась вперед. Я в сердцах пожелала сдуть ее подальше и инстинктивно выставила руку перед собой. Из нее вырвался поток воздуха и отбросил ведьму от нас. Я ахнула. Ничего себе! Невеус убрал защиту. Сердце подскочило к груди. Я была уверена, что колдунья вот-вот добежит и атакует нас. Невеус взмахнул рукой, и из нее полетели ледяные иглы. Одна из них попала в грудь, там, где сердце, и женщина превратилась в ледяную статую. Прямо так, как была, с растерянным, но все еще озлобленным выражением лица. Невеус встал и, взяв меня за руки, помог подняться. «Пожалуй, то спонтанное решение подарить тебе колечко было самым лучшим в моей жизни». Улыбнулся он и аккуратно, с небольшой опаской, дотронулся до моего лица. «Хотя я тебя все равно нашел бы, где бы ты ни была». «А я бы вернулась», – улыбнулась я. Потом мой взгляд упал на разбитый горшочек. «Принцесса, ее проклятие тоже вернулось!» – испугалась я. Все проклятия ведьмы рассеялись в тот же миг, когда она стала ледяной статуей. Успокоил Невеус и ласково, медленно провел кончиками пальцев по моей щеке, будто изучая новые для него ощущения. «Какая у тебя нежная кожа!» Он подхватил меня на руки, крепко прижал к себе и вышел из дома. На крыльце нас встретил испуганный папенька, за которым пряталась сестра. Сколько же я пробыла у Невиуса? Казалось, всего несколько дней, а на самом деле, как минимум пару месяцев. «Доченька, что же такое творится-то?» Отец удивленно переминался с ноги на ногу, осматривая меня на руках у Невиуса. Я аккуратно отстранилась от него, намекая, что меня нужно поставить на землю. Он понял и опустил. «Папенька!» Я подошла и обняла отца. «Доченька, когда ты вернулась? Я уж не ждал. И что за нечистая сила вокруг дома клубилась? На порог даже не пускала ни меня, ни сестру твою. Я уж за помощью послал». Я стояла, глупо улыбаясь и радуясь, что все закончилось. Только стало сестру немного жалко. Она, похоже, была ни при чем. Невеус подошел ближе и обнял за плечи, согревая своими руками и защищая. Надо же, а раньше рядом с ним было так холодно. «А вы, простите, кем будете?» Как будто только что заметил Невеуса папа. «Ох, с чего бы начать?» Пробормотала я и потерла пальцами лоб. Мы собрались за столом, вскипятили чай. Ледяную статую поставили пока во дворе. Невеус сказал, что она растает, и все, колдунья к жизни не вернется. Папа и сестра выслушали нашу историю, охая и переживая. Ветерок крутился рядом, уже не скрываясь. Невеус сидел ко мне близко-близко и медленно пил чай, наслаждаясь вкусом. Сестра не могла поверить в то, что матушка оказалась ведьмой. Она ничего не знала. Не ревела, просто долго смотрела в одну точку и думала. Сила у темных передается через поколение. Дочке рассказывать нет смысла. Обычно в тайны посвящают внучек, пояснил Невиус. Прости, Ирика, если б знал. Папа выглядел несчастным и растерянным. Я бы ни за что тебя тут одну не оставил. И ведь будто не видел отношения к тебе. Папенька, а кем была моя мама? Задала давно мучащий меня вопрос. Сила провидения была у твоей мамы. Светлая. Ох, точно, я ж забыл. Отец вскочил и убежал в комнату. Мы переглянулись, не понимая, что это с ним. Вернулся отец, держа в руках шкатулку матери. «С днем рождения, Ирика!» – сказал он. Я подошла к отцу и дрожащими от волнения руками приняла шкатулку. Невеус, словно чувствуя, что мне опять нужна поддержка, тоже встал и обнял меня. Ветерок подлетел и устроился на моем плече, чтобы заглянуть в шкатулку одним из первых. В шкатулке лежало семечко и письмо. «Ну, здравствуй, дочка», – были первые строки. Я моргнула, чтобы слезы не мешали читать. «Хотела бы я в этот день быть рядом с тобой, но судьба распорядилась иначе. Одно меня утешает – скоро вечной зиме придет конец. Именно ты, по предсказанию, должна пробудить весну. Не знаю точно, как это должно произойти, но верю, ты поймешь. Все в пророчестве указывало на тебя. Ты с самого детства умела найти и подружиться с любым духом. В тебе бурлит сила самой природы. В шкатулке хранится не просто семя, а спящий дух земли. Посади его где-то на землях ледяного дракона, и из него вырастет дерево, которое и должно принести весну. Я люблю тебя. Мама». «Вот оно как», – проговорил Невиус. «Собирайся, Ирика». «О чем вы?» – забеспокоился отец. «Она никуда не пойдет. Невеус отпустил меня и шагнул к отцу. «Пусть она сама решает». Он повернулся ко мне и прямо на глазах сделал из воздуха прозрачное колечко. «Ирика, ты будешь моей женой?»